بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يريد وانا اذكر لك اشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جوابه اهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. اما المجمل فهو الامر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه، ولكني أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. значит имам рахматуллах алейхи после прошлой темы как он сказал значит Аллах субханаху ва тааля не оставляет своих пророков и своих рабов, которые они призывают единобожие на таухид, не оставляет их так просто, не оставляет, но им что помогает, постоянно их поддерживает своими доводами, да? И поэтому здесь шейх нам объясняет, значит, что как, значит, бороться с теми, которые, значит, что противоречат Корану и Сунну, противоречат и приводят в ислам что много новшеств. Как с ними бороться, как с ними спорить, как им объяснить истину и как открыть их сомнения, ответить на их сомнения. Поэтому шейх говорит: وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلَامٍ احْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا. أنا أذكر، شيخ говорит, я тебе сейчас вспоминаю, я тебе говорю сейчас, говорит, тебе говорю много вещей, которые Аллах Субханаху ва Тааля ذكر, то есть вспоминал в своем книге جوابًا, то есть ответ. Как это ответ кому? Это будет ответ тем, которые, значит, в наши дни противоречат чему? Корану и Сунну. Они, значит, противоречат Корану и Сунну, и как ты должен им отвечать, как с ними спорить, как им объяснить истину. И я говорю, понакулю, значит, мы скажем, джавабу ахли ль-батл мин тарикайни, значит, эти батли, эти мушрики, эти бидатчики, им ответ, у нас два ответа. У нас говорит, что сколько? Два ответа. Два дороги, значит, чтобы в ответ на них. Муджмал ва муфассал. Муджмал ва муфассал говорит. Значит, первый ответ у нас общий, в общем виде. Второй муфассал, то есть муфассал это уже подробно. Подробно, значит. Первый, значит, муджмал для тех, которые, значит, просто сейчас начали требовать знания. Значит, муджмал. Общий ответ для тех, которые, значит, недавно начали требовать знания, у них нету, значит, полного знания. Для них что? У нас говорит общий ответ. Мы говорим, будем учить им чему? Общему ответу в общем. А муфассал, то есть подробно, значит, для тех, которые, значит, хотят, требуют знания и продолжить подробно, для них что? У нас есть ответ муфассал, то есть подробный ответ. Первый начинаем с муджмаль, то есть в общем ответе. Общий муджмаль. Аммаль муджмаль говорит, фахуваль амрул азим. Муджмаль это общий, общий ответ, это амрул азим, это великое дело. Великие дела. Вальфаидату кабира лиман акалаха. И там очень много, огромная, великая фаида, пользы для тех, которые, значит, действительно что? Думают и размышляют. Значит, для тех, которые, значит, действительно думают своими разумами, для них это очень много чего может принести, для них очень много пользы. Это значит ответ, Аллах Субханаху ва Тааля в своем книге говорит, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Значит, Коран у нас разделяется на две части. Как Аллах говорит. Аллах говорит, هو الذي он, Аллах Субханаху ва Тааля, который тебя не спасал эту книгу. Книгу, то есть Корана. Книга Корана. Минху аят, в этом Коране есть аяты, аяты есть محكمات, значит, точные, подробные, ясные, конкретные. Значит, понятно, любой человек может читать и понимает, что там есть. Хунна умбуль китаб. Это есть основной чё? Коран. Значит, большинство аятов Корана, что все понимают. Да? Читают и понимают. Читают, значит, понимают. Эти аяты любой человек читает и понимает. Ва ухара муташабихат. И другие, но там мало часть есть, что муташабихат, значит, муташабихат не каждый понимает. Чтобы для понятия таких аятов, человек нуждается в знании. Побольше чему, поподробнее знанием нуждается. Муташабиха это то, что значит, человек нуждается побольше чему, знанию нуждается. Но основной аяты, которые в Коране есть, это значит конкретные аяты, которые каждый человек читает и понимает. Поэтому, значит, имам Табари, рахматуллахи алейх, имам Табари, ибн Джарира Табари, который он является имамом, имам муфассиров, он говорит в своем тафсире, говорит, передает из Аби Зинада, Аби Зинад говорит, что я слышал ибн Аббаса, что он говорит, «Ат-тафсиру аля арбаати ауджухин, ваджхун таарифуху аль-арабу мин каламиха, ва тафсирун ла юудару ахадун би джахалатихи». وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. Значит, ابن عباس رضي الله تعالى عنه говорит, تفسير القرآن на четыре вида. Тафсир, значит, понятие, тафсир Корана, значит, Коран, понятие, значит, тафсир. Тафсир, значит, у нас сколько на четыре вида. Первый говорит, تعريف العرب من كلامها. Значит, все арабы понимают. Арабы, значит, что понимают на своем языке. Второй тафсир, который, значит, никто, значит, что все понимают. «Ля юадар ахадум биджахалати». Значит, каждый человек, когда читает, понимает. Перевод или на арабском он понимает. Третий вид тафсир, который кто только ученый понимает. А вот четвертый вид, значит, кто это понимает, только ученый понимает. Только ученый понимает. В общем, здесь у нас что? Значит, тафсир у нас на четыре вида, значит, получается. Первый, значит, то, что, значит, все понимают. Первый тафсир все понимают. Это подобие, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Куль ху Аллаху Ахад». Значит, который в Коране говорит Аллах Субханаху ва Тааля, «Куль ху Аллаху Ахад». Значит, если переводить на любой язык, значит, что Аллах Субханаху ва Тааля один, это, значит, все понимают. Никто не нуждается этому. Все понимают этого. Второй, значит, арабы, только арабы сами понимают. Значит, это, чтобы понять, человек нуждается, что изучать арабский язык. Это подобие, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, в Коране говорит, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Скажи, говорит Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, что истина с вашего Господа. Тогда кто хочет, пусть поверит, а кто не хочет, пусть не поверит. Кто хочет поверить, значит, уверует, а кто хочет, нет. Это не значит, что значит человек, значит, что свободен. Хочет верить, не хочет не верить. Нет. Это поэтому, а в арабов, в арабском грамматике, в арабском языке, это значит, понятно, что это значит, как говорят они, это значит, лайса лиль-тахири, ва иннама лиль-тахдид. То есть это аят не значит, что человек свободен, выбор, у него есть выбор, хочет принимать веру, не хочет, нет. Нет, это Аллах Субхану ва Тааля угрожает. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что кто хочет, пусть поверит, кто не хочет, то ему что? Наказание готовлено. Поэтому Аллах говорит, мы поистине кто приготовили для этих, для тех, которые не поверивают, чего? Джаханнама, то есть ада, для их место будет ад. Из этого аята понятно, что значит что, а в арабском языке это уже аят понятно будет. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте, значит, Он, то есть ваш Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля, Он является, да, Илах, Он является Аллах в небесах, и также Он является Аллахом в земле. Вот этого значит, когда, значит, многие люди, когда не обладают арабским языком, и также не понимают грамматику арабского языка, и также не понимают правила, термины арабского языка, неправильно поняли. Поняли, что думали, что это аят обозначает, значит, что Аллах Субхану ва Тааля в небе и землях, значит, нет у него места, Аллах везде. Поэтому говорят, Аллаху ла макан, значит, у него нет места, Он везде. Везде, в земле и в небесах, везде Он находится, говорят, аузу биллях. Это неправильно они поняли. Поэтому арабы, любой араб, который обладает арабским грамматиком, он понимает, что здесь Аллах, это значит, что как значит Илах бимана маабуд, то есть Аллах имеет значение маабуд, то есть тот, который его поклоняет. То есть это аят получается, что как его поклоняются ангелы в небесах, точно так же поклоняются люди, которые живут, люди и джинны, которые живут в земле. Те, которые живут на земле, или те, которые в небесах, они все поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля. Вот поэтому разные бидаты, которые, значит, вышли вот в этом теме, с чего это вышло? Из аджам. То есть не из арабов, подобие Джахм ибн Сафон, Джахад ибн Дирхам, они не были арабами. Вот поэтому они по причине, что они не обладали арабским языком, поэтому они попали в такие заблуждения, в такие бидаты. А третий вадих говорит, ибн Аббас, радиаллаху анху, как сказал, значит, третий тафсир, который, значит, тафсир, который не понимает, значит, кто? Только ахли ильм, ученые понимают. Это подобие Аллах Субханаху ва Тааля говорит, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. То есть, значит, эти люди, их натура такова, что, значит, когда им пришло что-то новость, что, значит, указывает на их добро или на зло, а да оби каждый начинает говорить. Вот подобие сегодня, например, насчет куфра, насчет, да, такфир, насчет джихад, каждый говорит, обладает знаниями или не обладает знаниями, что разговаривает, говорит насчет этой темы. Обладает или не обладает, он говорит, что про джихад, он вообще, может быть, омовение не знает. Значит, эти люди, вот в этом Аллах Субхану ва Тааля говорит, что وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Вот это точно на их доказывает. Значит, они понимают или не понимают, что начинают говорить. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, критиковая им, говорит, что значит, что им не надо говорить. Действительно, человек не знает, что как брать омовение, субханаллах. Омовение не знает, как брать. А насчет джихада, субханаллах, как будто он шейху ислам, один из великих ученых. А насчет, чтобы, кто такой кафир, кто такой мумин, как будто для него другого вопроса нету. Кто такой кафир, кто такой мумин. А он сам не знает, что такое омовение. Если действительно спросить, чтобы объяснить мне омовение, как опирая на хадисы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, объясни, он действительно 100% не может объяснить нам, что такое омовение. Поэтому Аллах говорит, «Валау раддуху иля расули ва иля улил амри минхум». Значит, если бы, говорит, они оставили бы эти дела, которые они не понимают, они не обладают знаниями, они оставили бы это пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и тем, которые улил амр, тем, которые обладают знаниями, то этого понял бы те, которые, значит, что действительно понимают истины ислама. То есть ученые, уляма, обладатели знаний, они бы поняли бы. Да? Вот это значит, что те, то, что вещи, которые мы не понимаем, или для нас, что знания нет, мы должны оставить это чему? Нашим ученым. Те, которые обладают знаниями. Те, которые что? Обладают знаниями. А четвертый вид тафсира, это то, что значит... Никто, что? Никто не знает. Никто не знает, кроме единого Аллаха, субханаху ва тааля. Это то, что касается, значит, что для нас, для, да, для нас готовлено в раю. Да? Мы знаем, что в рай, в джаннате, что для нас, для мукминов есть. Мы знаем, что такие фрукты, что такие милости Аллаха, что блага эти. Но по качествам, да, истинность этих вещей, по качествам мы не знаем. Какова это, мы не знаем. Поэтому Аллах Субханаху ва тааля говорит: "Фала таъламу нафсун ма ухфия лахум мин куррати аъюнин джазаан бима кану яъмалун". Аллах Субханаху ва тааля говорит: "Фала таъламу нафсун". Значит, нафс, люди, человек не знает, мумин не знает, что для него готовлено, говорит, в раю. Мин куррати аъюнин джаза, да? Не знает. Поэтому Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллах Субханаху ва тааля говорит, что я изготовил для своих правоведных рабов в раю то, что, значит, их уши не слышали, глазами не видели, не думали своими сердцами. Если не верьте, говорит, то читайте вот это слово Аллаха: "Фала таъламу нафсум ма ухфия лахум мин куррати аъюнин джазаан бима кану яъмалун". Вот, в общем, четыре вида тафсира. Значит, первый, второй, третий — это для нас ясно. А вот четвертый, то, что значит в раю, это что? Аллах Субхану ва тааля. Поэтому, значит, в Коране то, что значит для нас важно, для нас, что необходимо знать, чтобы мы позвали в своем, да, жизни, чтобы приближение Аллаха Субхану ва тааля, в Коране нету, чтобы для нас непонятно было. Все эти аяты что понятные? Мы что понимаем этих аятов? Эти аяты для нас что? И точно, ясно, ярко сказано. Да, братья. В общем, в этом, здесь, значит, шейх говорит, что, значит, что вот эти подробные аяты, которые, значит, для нас ясно и точно, поэтому, значит, человек, да, человек, значит, будет для него что важно, что, значит, что понимает Корана, будет действовать. А то, что непонятно для него или имеет несколько версий, да, этих что оставляет чему? Ученым, чтобы они ему что читали и объясняли этому человеку. Поэтому Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Иза раайтуму ладзина яттаби'уна аль-муташабиха», когда вы выйдете человека, который, значит, он следует за аятами, которые не понимает, имеет несколько версий, и потом оставляют аяты, которые, значит, ясные, конкретные, которые не имеют только одного версии, оставляют «фауляйка ладзина саммаллаху», значит, эти, которые Аллах Субханаху ва тааля называет их нам, «фахдарухум», вот этих что? Значит, Аллах Субханаху ва тааля их называет и требует нас, приказывает, чтобы мы что? От них отошли и вообще не общались с такими людьми. Вообще не общались. То есть люди, которые оставляют точные, яркие аяты и идут аятам, которые имеет несколько версий, эти те, которые, значит, Аллах нам приказывает, чтобы что, мы оставили их и отошли от таких людей. Поэтому, значит, то, что, значит, для нас ясно, точно, не имеет только одного версии, для нас вот это что, мы будем придержаться, а то, что непонятно, этого что, будем оставлять кому? Нашим ученым, вот они нам разбирают эти аяты, этих аятов. Поэтому, значит, Ибн Аббас, ради Аллаху Та'аля, анху, говорит, что, говорит, с вами случился, говорит. Что вот с вами случился? Когда читаете аяты, которые понимаете, точно, ясно, ярко для вас сказано, да? Оставляйте их и идете аятам, которые что, не понимаете. Аятам что, вообще не понимаете, имеет несколько версий. Подобно, значит, Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит, «Я, айюха ллазина аману, атиу Аллаха ва атиу Расула ва ули ль-амри минкум». Значит, говорит, подчиняйтесь кому? Аллаху и пророку, и подчиняйтесь кому? Значит, ули ль-амр, своим правителям. Ясно, точно, ярко сказано. И потом они оставляют это ая, как будто не знают про этого ая, так уйдут куда? «Ман лам яхкум бима андаллах, фа улайка хумуль кафирун». То есть идут аяты, которые Аллах Субхану Ва Та'аля говорит в этом аяте, что те, которые не судят по закону шариата, то они являются кафирами. Вот это мутешабе. Вот это аят, значит, кто только ученые понимают. Это аят, который, значит, что мы должны, если хотим понять, если хотим разобраться в этом аяте, мы должны вернуться к кому? Значит, сахму саляфу салих, сподвижникам, ученым. Как они понимали этого аята? Да, как они понимали? А эти люди что делают? Вообще не понимают, оставляют то, что понимают, и идут на то, что не понимают. Да, вот такие. Если такие видно, таких людей, говорит человек, выйдите, то что, оставляйте. И потом человек нам здесь привел такой пример. Говорит, «Мисалю залика иза кала лака бадул мушрикин». Например, говорим, если тебя эти мушрики, эти те, которые идолопоклонники, поклоняются идолам, этим, если они тебе говорят, что «Аля инна уля Аллах ля хофуна алейхим ва хум яхтарун», то есть те, которые, значит, не зная, делают. Или эти, которые там бидачики, да, ходят могилам, или ходят деревом, камнем, памятником, ходят и поклоняются им, и когда ты им говоришь, что брат, это же нельзя, это куфр, это ширк, они что тебе говорят? Приводят тебе доказательства с Корана, говорят, что «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим, ва ла хум яхзанун». Значит, Аллах Субханаху Ва Та'аля в этом аяте говорит, что «Аля», значит, да, внимательно слушайте, говорит, что «Поистине аулия Аллах», значит, те, которые, значит, приближенные Аллаху Субханаху Ва Та'аля, для них нету никакого опасности, и они что, никто их не обижает. То есть для них что, не грустят, никто их не обижает, и они что, не боятся. Для них именно собственное такое личное место для них нанято. И они имеют, обладают что, именно таким личным местом перед Аллахом Субханаху Ва Та'аля. Они обладают что, такое место перед Аллахом Субханаху Ва Та'аля, которое никто не обладает этого. Они говорят, что вот те, которые мы идем их могилам, они что, авлия, то есть валии. Они что, обладают местами, которые что, вы или это, не каждый имеет эту, обладает этими местами. И также говорят, что инна шафаата хакку. И также знаем, что шафаа, значит, мы знаем, что пророк, саллаллаху ассалам, завтра судный день что, заступает за нас. То есть шафаа делает. Шафаата знаем. И также знаем, что говорит, ау инна ль-анбия аллахум джахун инда Аллах. Инна ль-анбия. И также говорят, их не шубха это. Их не что? Их не шубхат. Их не шубхаты, которые, значит, говорят, что, значит, что пророки что, обладают именно что, такими важными местами перед Аллахом Субханаху Ва Та'аля. Ау закара калама ль-набии саллаллаху алейхи ва саллям. Или такой, например, приводит тебе, закара, упоминает тебе слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который он что, как будто использует эти что для себя как далилом, на свой бопль, на свой там несправедливость, он использует эти что как далилом, как доказательством. Это что, он, субхану, он сам не понимает. Или понимает, но хочет тебя что обмануть. И говорит шейх, ван талатафам, ты не понимаешь такие вещи, что про ауля, что про пророки, что про шафаат, и такие вещи, которые он говорит, ты не понимаешь. Ты не понимаешь смысл то, что говорит. Тогда ты, тебе что остается? Ты отвечай на его, ему, отвечай. Говоря ему, говори что? Отвечай. Каулика инна Аллаха Та'аля закара анна ллазина фи кулубихим зайгун ятрукуна ль-мухтама ва ятрукуна ль-муташаба. Скажи, брат мой, то, что ты говоришь, я не понимаю ни мало, ни много. Но я то, что прекрасно, отлично, конкретно знаю, то, что то, что значит, те, которые, значит, в их сердцах, да, зайгун, то есть криво, их сердца кривой, то есть в их сердцах есть такие сомнения, такие новшества, такие ширки, да, они что делают? Ятрукуна аль-мухкама, они оставляют то, что понятно, яркие доказательства оставляя, Яктабион аль-муташабаха следует за чем? Следует за что? Следует за то, что значит непонятное, на сомнительные вещи. Значит, что? Последует за сомнительные вещи, что они, значит, эти вещи имеют несколько версий. То есть вот я тебе что? Привел, значит, что? Привел ясные, точные доказательства с Корана. Да? Что я и ты, мы все понимаем. А ты приводишь меня, что? Я не понимаю эти вещи. Я точно уверен, что, значит, то, что ты говоришь, имеет другую версию. Ты не понимаешь этого. Да? Ты не понимаешь этого. Потому что в Коране нету, чтобы друг, аяты, значит, друг друга что-то противоречили. وَمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَبِ الْأَنْبِيَاءِ أَبِ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَهَذَا أَمْرٌ مُحْكَمٌ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ. Ты говори ему что? Брат, я тебе сейчас сказал что? Да? Сказал что? Привел тебе несколько хадисов, несколько аяты, что да, аяты, хадисы, которые доказывают, что эти мушрики, которые были, они что утверждали, чему? Рубубия. То есть они знали, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он нас сотворил, Он нас пропитывает, Он нас умертвляет, Он нас оживляет. Они что? Они утверждали этого. وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلُّقُمْ عَلَىٰ Несмотря на этого, Аллах считает их кафирами, потому что они что, опираются на малаика, на ангелов, на пророков, на аулия, на этих праведных рабов Аллаха Субханаху Ва Тааля. Потому что доказательство это, аяты Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Смотри, говорит, это точно, ясно, ярко, ты и я понимаем. Что? Они, значит, утверждают, они признают, что, значит, Аллах Субханаху Ва Тааля, они утверждают, что Аллах есть. И знают, что Аллах Субханаху Ва Тааля, Он является Творцом, Он является пропитывает, Он умертвляет, Он оживляет этих людей. Но они, Аллах Субханаху Ва Тааля считает им кафирами, потому что они что делают? Они поклоняются своим, то, что ты говоришь, вот авлия, пророков, малаикам, как поклоняются? Они говорят, что эти люди, которые в могилу ходят, они между нами и посредники, между нами и между Аллахом Субханаху Ва Тааля. Это хаза амрун мухкам. Это значит ясно, точно, конкретное дело. Ла якдиру ахадуна югаира маана. Никто не может, значит, что изменить смысл этого. Значит, никакой другой версии не имеет. Значит, версия одна. Эти люди говорили, что Аллах есть, но, значит, брали между собой и между Аллахом посредников. И Аллах считает их кафирами. Я и ты понимаем этого. А зачем ты приводишь мне такие сомнительные вещи? وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي أَيُّهَا الْمُشْرِكُ مِنَ الْقُرْآنِ. То, что ты говоришь, скажи этому брату, то, что ты привел меня в доказательство Корана или Сунны, да, или Сунны, لَا أَرِفُ مَنَهُ. Я не понимаю смысл этих вещей. ولكن أقتل أنا но я точно, конкретно утверждаю, признаю и говорю, повторяю, что слово Аллаха Субханаху Ва Тааля, слово Аллаха Субханаху Ва Тааля не противоречит аят другому аяту, не противоречит. И также وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. И также слово Расула саллаллаху алейхи ва саллям не противоречит слово кому? Слово Аллаха Субханаху Ва Тааля. Слово Аллаха Субханаху Ва Тааля. Нету между ним никаких разногласий. Но проблема в том, что ты не понимаешь. В твоем сердце есть, твое сердце полно чем? Сомнениями, сомнительными вещами. وَهَذَا جَوَابٌ قَيِدْ جَيِّدٌ سَدِيدٌ. Говорит человек, هَذَا جَوَابٌ. Это ответ очень хороший, крепкий ответ. لَكِنْ لَا يَفْحَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Значит, но, значит, этого кто? Только те, которые Аллах Субханаху Ва Тааля им объясняет, настаивает их на истинный путь, только они же понимают этого. وَلَا تَسْتَهْدِنْهُ. Значит, ты что? Не считай, значит, обращай этому аяту внимательно. Обращай вот эти вещи внимательно. Обращай очень хорошо и внимательно. Потому что Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, وَمَا يُلَقَاهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهُ إِلَّا ذُو حَبٍ عَظِيمٍ. То есть этого вещи, значит, не принимает, не дается только те, которые, значит, терпят и только те, которые, значит, им дано полная истинная доля. То есть Аллах, значит, это кому? Те, которые действительно хотят истину, те, которые действительно хотят достигнуть истинному, вот Аллах Субханаху ва Тааля им что дарует такие доказательства, значит, что они могут что бороться против ширка и против этих тех, которые, значит, противоречат шариату Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين